Человеческая сущность, человеческое «я» или по оккультной терминологии «монада», выйдя из первоисточника жизни и обладая высокой духовностью и отсутствием сознания, ибо сознание должно развиваться в материи, чтобы одухотворять ее, должна погрузиться в материю и пройти все виды ее для того, чтобы при затемнении духовности, но при обретении сознания в первой части пути, вернуться к первоисточнику жизни в конце пути, обладая и духовностью, и сознанием. Иначе говоря, она должна совершить полный круг. Если этот круг вертикальным диаметром разделить на две части, то левая половина пути будет погружением нашего «я» в материю, приобретением все более плотного тела и большего сознания в ущерб духовности или тем, что называется инволюцией, а правая – одухотворением материи, дальнейшим развитием сознания, развитием и приобретением утраченной духовности или тем, что называется эволюцией. Если же этот круг разделить на две части горизонтальным диаметром, то верхняя половина или начало и конец пути человеческой эволюции будет преобладанием в человеке духовных начал, нижняя или середина пути – преобладанием материи. Путь человека по своему кругу эволюции подобен движению Земли вокруг Солнца. Точки зимнего и летнего солнцестояния подобны началу и середине пути человека, а линия, соединяющая эти точки, линии, делящей путь человека на инволюцию и эволюцию. Точки весеннего и осеннего равноденствия, когда два раза в течение одного оборота Земли вокруг Солнца день равен ночи, подобны двукратному уравновешиванию духа с материей. А линия, соединяющая эти точки, то есть горизонтальный диаметр, делящий круг на верхнюю и нижнюю половину, когда преобладает то дух, то материя, подобен временам года, когда преобладает то день, то ночь. В настоящее время человечество достигло предела погружения в материю. Мы кончили свою инволюцию и должны начать эволюцию, иначе говоря, из левой половины нашего пути перейти в правую и начать одухотворять достигшее своего развития наше физическое тело, развивая при этом дальше свое сознание. Ошибочно думать, что закон кармы действует в течение всего пути эволюционного развития человека. В верхней половине круга, по которому идет человек, то есть в начале и конце пути, кармы нет. Она начинается с того момента, когда в человеке в первый раз уравновешивается дух с материей, то есть со второй четверти всего круга, достигает наибольшего своего развития в конце левой половины нашего пути, то есть в конце инволюции, постепенно ослабевает, перейдя в правую половину, и кончается в конце третьей четверти круга, когда второй раз уравновешивается дух с материей. Одним словом, карма является спутницей на нашем эволюционном пути во время преобладания в человеке материи. В первой четверти пути кармы нет, потому что не обладающий разумом человек не может быть ответственным за свои поступки, ибо он их совершает бессознательно, как неответственен за них ребенок. В последней четверти пути кармы нет, потому что достигший духовного развития человек сознательно воздерживается от поступков, которые могут создавать дурную карму. Так как человечество находится в настоящее время на поворотном пункте своей эволюции, когда совершается смена эпох и переход от инволюции к эволюции, то на этой точке предела погружения в материю действие кармического закона достигает наибольшего своего развития и есть то, что мы испытываем на себе в настоящее время. Общеизвестно, что перед началом Сатья-юги свиток кармы свертывается особенно быстро. Могут спросить, почему же многие преступления и хуления как бы остаются без наказания? Причин много. Первое. Люди любят судить по грому, но не по молнии. Второе. Можно не замечать, насколько постепенно оборачивается круг событий. Третья причина лежит в побуждении и в старой кармической связи. Иерархия, параграф 364. Наблюдайте, как отражается каждый поступок на колебании кармы. Можно видеть, как предательство во всех видах вызывает быстрое образование кармы. Можно многому научиться на подобных наблюдениях. Как прискорбно видеть людей, вредящих себе. Можно наблюдать, как ехидна поражает внутреннее существо при этих самопоражениях. ничто не может отвратить последствия, ибо слишком близки причина и следствие. Так можно лишь огнем сердца оградиться и очистить канал, который несет заразу. Иерархия, параграф 365.